Глава 22. Ирина. Смутное чувство беспокойства не покидает меня с того момента, как мы выезжаем из дома Кирилла. К этому моменту я успела даже заказать платье, которое подойдет для этого мероприятия. Более того, я еще и у Туманова поинтересовалась, есть ли шанс, что Игорь появится там же. И лишь убедившись, что нет, я хоть немного успокаиваюсь. На парковке возле ресторана, где все и проходит, к нам подходит мужчина. «Артур», — представляет его Туманов, — «тоже мой юрист. Владислав сегодня занят, так что не смог присоединиться». «Очень приятно, Ирина». Познакомившись, мы идем в ресторан. Мне крайне неуютно. Никак не могу отделаться от ощущения, что все вокруг видят, что я пришла с чужим мужчиной, хотя сама все еще замужем за Вертинским. Все время кажется, что вот-вот начнут тыкать в меня пальцем. «А нам долго ждать этого Феликса?» — тихо спрашиваю Кирилла. «Укачала?» — заботливо спрашивает тот. «Нет, но не хотелось бы задерживаться дольше, чем надо». «Хорошо, тогда я пойду поспрашиваю, а вы подождите меня здесь, хорошо?» Артур оказывается довольно словоохотливым мужчиной. Поначалу я еще немного слушаю его. Каждый раз, когда он предлагает мне шампанское, вежливо отказываюсь. Но голова уже начинает болеть от его болтовни. Странноватый, конечно, юрист из него. Обычно они менее разговорчивы. Хотя, может, это такая фишка. Заговорить оппонента так, что он согласится на что угодно, лишь бы Артур замолчал. Когда слушаю очередную шутку, я уже всерьез подумываю сбежать в дамскую комнату под благовидным предлогом. Но мне кажется, что в дальнем углу зала мелькает силуэт Олеси. Замираю ошарашенно, отступаю назад, но потом вижу, что это была лишь очень похожая девушка. Кажется. «Ирина, вы побледнели», — замечает Артур. «Я слишком много говорю, да?» «Есть такое. Не знаете, Кирилл скоро вернется». Меня, ко всему прочему, начинает еще и подташнивать. Для полной удачи не хватало еще опозориться перед всеми. «Честно говоря, нет. Но зато я знаю, как можно скоротать время, если вдвоем скучно и...» Шутку я не дослушиваю. Допиваю сок, который в итоге мне едва ли не силой вручил Артур, и оглядываюсь в поисках указателей. И именно в этот момент я слышу голос мужа. «Ирина!» Вздрагиваю и оборачиваюсь. Вижу Вертинского, который буквально через половину зала идет к нам. Причем с таким выражением лица, что я четко понимаю — быть скандалу. Растерянно смотрю на Артура. Тот, похоже, либо вообще не в курсе, либо косит под дурачка. А Игорь, не церемонясь, сразу хватает его за грудки и встряхивает. Естественно, на нас оборачиваются, и я уже представляю, чем дальше все закончится. «Хватит, Игорь!» – прошу его, надеясь остановить мужа. «Что ты с ним делаешь?» Рычит, отпуская юриста. Правда, тут Артур решает продемонстрировать свое красноречие. «Вы не смеете так обращаться с женщиной!» Игорь поворачивается к нему и, замахиваясь, ударяет того в лицо. «Я понимаю, что все вышло из-под контроля, и либо я буду разнимать этих двоих, что вполне вероятно окажется небезопасно, либо просто уйду, и тогда, возможно, они сами собой успокоятся. Мне крайне неловко перед Артуром, который, получается, пострадал ни за что. Но еще я помню, что мне противопоказано нервничать и переживать. Поэтому я выбираю побег. Быстро направляюсь к выходу, но в длинном платье и на каблуках это проблематично. Навстречу мне попадаются другие гости. Пару раз я даже сталкиваюсь с ними. Бормочу извинения и бегу дальше. У меня выбор – либо на выход, либо на второй этаж. Но у дверей у меня куда меньше шансов спрятаться, поэтому выбираю лестницу. Слышу за спиной еще один крик Игоря и ускоряюсь. Я едва успеваю завернуть за угол до того, как он пробегает внизу, спрашивая про меня. Но мне везет. То ли те мужики, которых притормозил Вертинский, не поняли, о ком речь, то ли просто поиздевались. Осторожно выглядываю так, чтобы не попасться Игорю на глаза, и вижу, как муж уходит в другую сторону. Только после этого выдыхаю с облегчением. Зато тут же слышу: «Ну надо же, кто тут у нас такой красивый?» Вздрагиваю и оборачиваюсь. Я не успеваю испугаться от тона и взгляда незнакомого мужчины, как рядом появляется Туманов и встает рядом со мной. «Свали!» — холодно выдает он. «Тебе здесь не обломится!» Мужчина недовольно поджимает губы и, покачиваясь, проходит мимо. «Он тебя напугал?» — заботливо спрашивает Кирилл. «Не успел. А кто это?» «Так, один идиот!» Отмахивается он. «Идем, Феликс ждет нас для разговора». Туманов ведет меня в противоположную сторону от лестницы, а я раздумываю, нужно ли мне рассказать про встречу с мужем. «Игорь видел меня с Артуром». Все же озвучиваю я. «Устроил скандал». Кирилл чуть сбивается с шага. Кажется, матерится, но я почти не разбираю слов. «Не думал, что он заявится, но не волнуйся, сюда он не сунется». Мы приходим в просторную комнату, обставленную как гостиная. Панорамное окно прикрыто шторами. Диван и пара кресел, шикарный ковер на полу. И тот самый Феликс, сидящий в одном из кресел. Едва столкнувшись с его взглядом, я замираю на месте. Ощущение, что меня будто пригвоздили, как бабочку. Так пронизывающе он смотрит. Словно вещь в музее разглядывает. Вот, Ирина Вертинская. «Феликс», — лениво представляется тот. «Багров». Мне ни имя, ни фамилия ни о чем не говорят. «Добрый вечер», — говорю, чувствуя, что мой голос начинает дрожать. Феликс делает жест, и мы оба присаживаемся на диван напротив него. «Итак, я слушаю», — вальяжно говорит этот странный мужчина. «Мне кажется, в его присутствии даже воздух становится другой. Кашусь на Кирилла, но тот выглядит совершенно спокойно и невозмутимо. Мне нужна помощь». «Феликс, я ведь уже озвучил». Вступается Кирилл. «Я твою версию уже услышал. Теперь хочу послушать барышню. Тебе нужна помощь, Ирина, это я понял. В чем именно?» «Я хочу развестись с мужем, но так понимаю, что часть его бизнеса оформлена на меня. Возможно, что-то из этого не совсем легально». На лице Багрова появляется снисходительная ухмылка. «Как удобно!» — протягивает он. Затем переводит взгляд на Туманова. «А ты вот, Кирюш, никак жениться не хочешь. Смотри, сколько возможностей!» Тот, кажется, скрипит зубами. «Давай без твоих спектаклей, ладно?» «Ого, как все запущено!» — продолжает наслаждаться происходящим Багров. «Ну что ж, Ирина... Давай подумаем, чего именно ты хочешь. Просто уйти от мужа или обобрать его?» «Зачем обобрать?» — растерянно спрашиваю. Феликс тяжело вздыхает, чуть подается вперед, продолжая разглядывать меня, словно диковинную зверушку. «Ну да, ты ведь поди правильная, да? А что ж тогда разводишься?» «Это не важно». Отвечаю, чувствуя, что щеки вспыхивают, а в груди поднимается злость. «Ну вот что. Мараться с твоим супругом придется много. Поэтому профит с этого должен быть хороший. Отсюда вопрос. Что ты мне можешь предложить? Феликс, вновь вмешивается Туманов. Я же сказал, что оплачу. А я не с тобой разговариваю, весомо обрывает тот. Вообще-то это ты просил о встрече. И теперь вон мешаешь мне всячески. Прекрати поясничать, возмущается Туманов. Ей не до этого сейчас. Ба, какой защитник у тебя, Ириш. Ты уже оценила мужика? Может, дашь парню? Или уже даешь? Кирилл вскакивает на ноги, подлетает к Багрову, но тот оказывается тоже быстрым, и в итоге они оба хватают друг друга. «Пожалуйста!» — слетает с моих губ. Я сама тоже подскакиваю с места. «Остынь!» — рявкает Феликс. «Пошутил я! Чего дергаешься?» «Тупые шутки!» — рычит Кирилл. «Ну так надо ж было посмотреть, как сильно ты встрял!» — усмехается этот нахал. «Садись, поговорим теперь по-деловому». Не сразу, но все же Туманов возвращается на место, как и Феликс. Следом я тоже присаживаюсь на диван. «Итак», — говорит Багров, — «теперь по сути. Я примерно представляю, что намутил твой муж. С одной стороны, дело плевое. С другой, он наступил на пятки довольно опасным и злопамятным людям, насколько я знаю». «И что мне делать?» «Есть вот какой вариант. Ты подпишешь некоторые бумаги и тем самым окажешься вне этой ситуации. Расплачиваться за все будет Вертинский». «Что это значит?» Осторожно спрашиваю я. Звучит так, будто я его подставлю. «Оно так и будет», — кивает он. «По сути, подставишь. Честно ли это?» «Ну, как посмотреть? Я так подозреваю, что про свое владение некоторыми фирмами-однодневками ты тоже не была в курсе». Феликс так легко рассуждает о вещах, которые фактически определят мою дальнейшую жизнь, что становится страшно. И я невольно задаюсь вопросом, кто он такой? Но, конечно же, не рискую это озвучить. «Я так не могу». Признаю очевидное. Может, это и глупо, но... «Очень глупо», — подтверждает Багров. «Тебе о себе надо думать, Ириша. А ты о муженьке, который опостылил, волнуешься. Или, может, причина банальна? Гульнул этот придурок?» Резко вздрагиваю и отвожу взгляд. Его замечания правильные. И, возможно, кто-то скажет, что Игорь все это заслужил, но... Но я не он. Я не могу добить его даже после предательства. Я не могу. Феликс, настойчиво влезает Кирилл. Ладно, раз уж ты такая добрая душа, а я обычно имею пару вариантов, сделаем иначе. Ты отдашь мне все, что на тебе записано. И я уже сам порешаю все неприятности с законом. «Просто отдам?» — недоверчиво переспрашиваю. «Именно. Подаришь, считай». «Но зачем это вам?» Феликс насмешливо фыркает. «И откуда же тебя Вертинский отыскал, такую наивную?» «Багров!» — вновь не выдерживает Кирилл. «Хватит борщить уже. Ты поможешь или нет?» «Помогу, но я бесплатно не работаю». «У всего есть цена, Ирина». Уже совершенно иным тоном произносит тот. «Если устраивает, сделаем все быстро, пока я в городе. Если нет, удачи с разводом». «Я, честно говоря, понятия не имею, что делать. Правильно ли это – отдать то, что, по сути, не мое?» Поворачиваюсь к Кириллу, и тот едва заметно кивает. «Хорошо». Обреченно выдыхаю. «Я согласна, если это безопасно для меня». «Полностью. Тебя никто не потревожит. Даю слово». Затем он переводит взгляд на Туманова. «Завтра к тебе заедет человек с пакетом документов. Не оттягивайте. Если я прав, то у Игоря мало времени, как и у его бизнеса в целом. Мы с Кириллом уходим из комнаты, идем к лестнице, но я прихожу в себя уже у выхода на улицу. Кто это такой?» Все же осмеливаюсь задать вопрос. Тот не торопится мне отвечать, пока забираем верхнюю одежду в гардеробе. «Это очень опасный человек, Ира, но у него много возможностей. Он любит играть чужими жизнями, дергать за ниточки, за что его прозвали пауком. Передергиваю плечами от такого сравнения, хотя Феликсу подходит». «Ты его хорошо знаешь?» «Не то чтобы приходилось сталкиваться, но я бы по возможности держался от Багрова подальше. Он...» Кирилл замолкает. «Он с легкостью пройдет по головам, если это будет ему выгодно». «Неужели у него нет ничего святого?» Возмущаюсь. «Так цинично разговаривал». Вот тут Кирилл неожиданно усмехается. Мы выходим на улицу, и я жадно вдыхаю полной грудью. «Ну почему же? Даже у паука есть слабое место. Просто он хорошо его стережет. Подожди, я подгоню машину и поедем». Туманов уходит в сторону парковки, а я остаюсь возле входа в ресторан. Сильный порыв ветра едва не сбивает с ног, и я спускаюсь по лестнице, чтобы отойти туда, где ветра нет. Достаю мобильный, чтобы позвонить маме и узнать, как там Лиза. Но за спиной слышу шум, похожий на звук мотора. А едва обернувшись, получаю сильный удар, от которого отлетаю в сторону, после чего в глазах темнеет.